«Свидание!» – воскликнула я, вырывая из его ладони свою руку и резко вставая с дивана. «То, что было, ты называешь свиданием? Ха! Да ты спятил, каку! Что же тогда произошло? Хаэмах, да кажется, ты пытался меня убить. Ну, так и ты меня хотела убить!» Все так же улыбался каку и прикоснулся ладонью к своей груди. «Рана, что ты нанесла мне тогда клинком, до сих пор напоминает болью о себе. Должна заметить, что и ты тогда продырявил мне грудь». Злилась я, он еще и обвиняет меня. Да в тот день он практически умолял меня добить его. Надо было так и поступить. Послышался какой-то утробный рык, доносящийся со стороны Ло. Только сейчас я заметила удушающую ледяную ауру, перемешанную с жаждой убийства. Это заметил и сам каку. «Хаэм?» – удивленно приподнял он бровь. «А ты и Шичибука, и вы, черт, да сколько можно задавать этот тупой вопрос? Конкретнее можно? Я не гадалка и мысли читать не умею», – кричал я. «Ладно», – все так же беззаботно произнес каку. «Ты и Трафальгар Ло любовники, только и смогла выдавить я из себя. Мои руки тут же покрылись потом, мысли стали путаться, а фантазию стало буквально зашкаливать. Перед глазами то и дело всплывали татуировки. Биение собственного сердца буквально оглушало. Но любовники ли мы? Нет. О, этот ответ обрадовал каку. Тогда у меня есть шанс. Да и не мечтай, каку, вздохнула я, чувствуя, что умение нормально мыслить возвращается ко мне. Я не знаю, в какие игры вы тут все играете, поэтому прошу вернуть мне моего Шичибукая, и разойдемся по-мирному. Твоего Шичибукая. Послышался смеющийся голос Калифы. Только после ее замечания я поняла, что ляпнула что-то не то. При этом я даже не заметила этого за собой. Ох, как неловко. Ты же только что сказала, что между вами ничего нет. Было видно, что Трафальгар Ло очень понравился Калифе. Она не скрывала этого и всем своим поведением демонстрировала серьезность своих намерений. Мне так и хотелось крикнуть на всю комнату любимую фразу Калифы. Это сексуальное домогательство. Всеми силами подавляя свое смущение, я оставила реплику Калифы без комментария. Я даже старалась не смотреть в их сторону, чтобы не давать себе лишний повод разозлиться. «Ты все сказал?» – спросила я каку. «Теперь я могу уйти, ты можешь уйти, когда угодно, Заза!» – воскликнул каку, также вскакивая с дивана. «Тебя и твоих друзей тут никто не тронет, даю слово». «Да неужели?» – фыркнула я, указав пальцем на кресло, в котором сидел Ло и Калифа. Цепи из кайросики до сих пор на нем позвякивали. «Ну», — смущенно произнес каку, — «Калифа иногда перебарщивает, и у нее легкая слабость на докторов, а вот это меня интересует в последнюю очередь». Каку посмотрел на Калифу серьезным взглядом, и та, фыркнув, встала с колен Ло и начала потихоньку разматывать цепи. Ло был свободен, но, учитывая его заглаженное состояние, он и шагу не мог спокойно сделать, чтобы тут же не поскользнуться и не упасть на пол. Каку набрал небольшое ведро воды и одним разом вылил все содержимое на Ло. Мыло было смыто, из-за чего Ло тут же вскочил и схватил свою катану, что стояла неподалеку прислоненная к стеночке. Теперь его жажда убийства чувствовалась настолько сильно, что мне даже дышать удавалось через раз. И как он все это время сдерживал себя, чтобы не сказать что-нибудь в своем стиле. «Перед тем, как ты начнешь драку», остановил его каку. «Хочу предложить сделку. Вы же на Архивариус пришли не просто так. Кстати, о вашей подлодке поговорим отдельно». Я снова выпучила глаза. «Он знает про акулу, как? Больше чем уверен, что вы хотите навести небольшой шорох в Центральном архиве. Так?» Я кивнула. «У нас там тоже есть свои дела. Ты что с ними решил поделиться нашим планом?» Воскликнула недовольно Калифа. «Лучче будет недоволен. Он уже в курсе», бросил ей каку. «Мы уже здесь несколько месяцев и разрабатывали план до мельчайших деталей. У нас есть все необходимые. Графический план здания, размещение секторов, описание ловушек и размещение камер Ден-Ден-Муши. Также все пароли и ключи от каждой двери и замка. Я так понимаю, ты поделишься с нами всем этим, но не за бесплатно», неожиданно вставил Ло. Его голос на удивление был спокоен и холоден. Сделки заключать он умел, особенно, когда был их инициатором. «Что ты хочешь?» «Один день», — вновь заулыбался каку. «Один день», — хором повторили мы с Ло. «Да», — каку кивнул. «Один день Заза проведет со мной». «Что?» — воскликнула я. «Это сексуальное домогательство», — хихикала Калифа, только ухудшая ситуацию. «Забудь», — отрезал Ло. «Это не тебе решать, хирург смерти», — заметил каку и посмотрел на меня. «Один день мы проведем вместе. После этого вы получите все, что у нас есть. Также мы поможем вам в проникновении в здание Центрального архива и починим вашу субмарину. Кстати, если не ошибаюсь, Луччи уже этим занимается. Что? Это уже было слишком. Если с субмариной Фрэнки что-то случится, меня прервали. Прямо между мной и Каку в пространстве появилась дверь, и из нее вышел высокий мускулистый мужик в черном костюме и с глупой прической в форме двух черных рогов. Бруно. Следом за Бруно, в белой майке и в серых джинсах, вытирая руки тряпкой от колы, вышел Луччи и тут же посмотрел на меня. Лиловый демон. Голубятник. Его голубь как раз залетел в комнату третьим, и дверь за их спинами исчезла. От этих двоих я точно не ждала ничего хорошего. И как он вообще выжил после того, как Луффи его отделал? Уж эта киска точно любит подраться. Однако Бруно просто проигнорировал мое присутствие и тут же пошел в сторону холодильника, а Лучче посмотрел на Каку. «Потрепало судно неплохо», — говорил он. «Но через полтора дня будет как новое». «Эй!» — крикнула я, тыча пальцем голубятнику в лицо. «Не смейте прикасаться к субмарине Фрэнки. Если вы с ней что-то сделаете, то я тебя лично кастрирую, киска». От моего заявления по лицу Лучче пошла легкая рябь, изменяя его человеческое лицо на звероподобное, а черные глаза тут же приняли кошачий вертикальный зрачок. Он разозлился и уж точно сидеть в стороне и выслушивать мои оскорбления был не намерен. Каку тут же положил руку на плечо голубятника, успокаивая его. «Им помогаешь, а они еще и нос воротят», — злился Лучче, поворачиваясь ко мне спиной и также направляясь в сторону холодильника. «Однако должен заметить», — бросил он, уже немного успокоившись, — «этот Фрэнки и правда чертов гений, кто бы мог подумать». «Ну конечно, когда он и Каку работали на айсберга, то даже подумать не могли, что из обычного местного бандита может выйти что-то стоящее». «Ну, раз такое дело», — засмеялся Каку, почесав затылок, — «то так и быть. По старой памяти, субмарину мы починим за просто так, однако за документы и планы Центрального архива цена остается той же». Один день, мысли крутились в моей голове с сумасшедшей скоростью, что ему от меня надо, что он собрался делать, что входит в этот один день. С каждой секундой картины становились все страшнее и страшнее. Мне уже становилось действительно не по себе. «Зачем тебе все это?» – спросила я. «ХМ, все просто. Я хочу стать твоим другом», — ответил Каку. «А большим я пока не прошу, хотя надежда есть. Другом. Нет, этот парень точно спятил. Да как ты вообще собрался провести со мной день? За один день друзьями не становится. О, я уже все обдумал», — засмеялся парень, словно я рассказала какую-то шутку. «Сначала мы пойдем в боулинг, потом где-нибудь перекусим, а там, может, пойдем на каток». «Стоп, стоп, стоп», я закрыла лицо руками. «Боже мой, да он меня просто на свидание зовет, а я уже себе тут столько страстей придумала». Меня пробило на хохот от собственной фантазии. Все покосились на меня, как на сумасшедшую. «Каку, а может, я просто скажу, что мы замечательные друзья, выпьем по рюмке другой и разойдемся? Ты со знаком друг года, а я с документами». Каку скрестил руки перед собой и, задумавшись, наклонил голову на бок. Он действительно обдумывал этот вариант. «Нет», — в конце концов ответил он, — «так не получится. Один день. Если ты согласна, то завтра в 10 встретимся в том же переулке, где встретились с тобой сегодня. Если ты не придешь, то так и быть, я пойму, что сделка не состоялась. Насчет субмарины можете не беспокоиться. Мы свои знания за эти 2 года не потеряли и сделаем все в лучшем виде. Что ж, у меня есть время до завтрашнего утра». Не прощаясь, я развернулась и направилась к выходу. Краем глаза заметила 2 удивленные головы Джабура и Фукура, что следили за всем происходящим со 2-го этажа. Мда, типа незаметно. Ло последовал за мной. Ох, ну и разговорчик же нас ждет с Робин. Эх, как я и ожидала, это было что-то. Нет, проблема оказалась не в Робин. Та как раз отреагировала вполне в своем стиле. Все молча выслушала, предупредила, что это скорее всего ловушка и нужно держать ухо востро и хвост пистолетом, а после уселась за письменный стол читать книгу. Но вот Ло, тот, когда мы шли в гостиницу, не проронил ни слова. Даже в самом номере он то и дело продолжал молчать и испускать негативную ауру. Мне даже трогать его не хотелось, страшно, да и не до него вообще. Нужно решить, что делать. Может, мы и сами справимся с проникновением в центральный архив, но с планами было бы куда проще. Тем более они тут уже несколько месяцев. Твою ж этот хитрец, как увлюблен он в меня. «Ага, конечно, другом моим быть хочет». Эх, от всего этого голова буквально тушится на медленном огне. Робин сидела за письменным столом, читая и не обращая на нас сло никакого внимания. Ло перестал измерять комнату шагами и сел в кресло, уставившись на стенку. Я не знала, чем конкретно себя занять, поэтому просто сняла обувь, легла на край кровати, расправила одно одеяло и подушку и, сказав, что я спать, попросила не шуметь, хотя сна не было ни в одном глазу. Сколько я так часов провела под накрытым одеялом, неизвестно. На улице давно стемнело, и только изредка доносился смех и шум проходящих мимо людей. Ло также лег на кровать еще пару часов назад. Робин уснула прямо за книгой. Я повернулась в сторону Ло лицом и заметила, что тот не спит и смотрит на меня. В его глазах больше не было злости или гнева. Он наконец-то успокоился, что меня несказанно радовало. Хотелось что-то сказать, да вот на ум не приходило ничего путного, поэтому я продолжала смотреть в лицо Ло. Однако тишину нарушил сам Трафальгар, шепотом спросив: «Хочешь, мороженым угощу?» Вопрос был каким-то глупым, даже детским, но я буквально тут же схватилась за него и ответила: «Хочу». «Тогда пошли», — предложил парень все тем же шепотом и улыбнулся. Я тут же обулась, накинула кожаную куртку Робин и тихо, чтобы не разбудить спящую девушку, последовала за Ло, выходя из номера. Киоск с мороженым нам не сразу удалось найти, да и тот уже закрывался. Поздно уже, но Ло все же удалось уговорить продавщицу продать нам порошку. Себе он взял шоколадный, мне ванильный. Мороженое было холодным, но вкусным, так что, даже рискуя заболеть, я не собиралась отказываться от лакомства. Мы шли вдоль широких улиц молча. Каждый витал в своих мыслях и не знал, как и с чего начать разговор. Наконец-то мы наткнулись на небольшие скамеечки, сев на которые можно было любоваться морем, что шумными волнами билось о камни. Мы сели на одну из них. «Пойдешь?» – неожиданно спросил Ло, смотря на волны. «Пойду», – кивнула я, понимая, о чем он спрашивает. «Боишься?» – снова задал вопрос парень. «Немного». «Ну, так не иди», – предложил он. «Нам нужны документы и планы», – устало вздохнула я, понимая, что от мороженого осталось одно воспоминание. «Что-нибудь придумаем», — настаивал Ло. «Придумать-то придумаем, вот только сколько на это времени уйдет, Ло?» Я посмотрела на него. «Ты сам для того, чтобы похитить Цезаря, провел на Панкхазар целую кучу времени, а Луфия обещала вернуться не позже, чем через неделю. Ты ведь понимаешь, что будет, если я не вернусь в условленный срок?» «Понимаю», — кивнул Ло, слегка нахмурившись. «Да, Луфи разбираться не будет, он просто приедет и начнет как всегда разруху, найдет главного злодея, даже если его тут и не может быть, и начнет с ним драку. Такой уж он, мой братец Луфи. Меньше вопросов, больше действий. Причем вероятность того, что я найду то, что мне необходимо, сразу значительно сокращается. Начинать надо будет именно в праздничный день, когда весь город пойдет на ярмарку. Каку сказал, что они тоже ищут там какую-то информацию. Из рассказанной им истории можно сделать вывод, что они просто хотят уничтожить все сведения о себе. Бывшие агенты СР-9 стали пиратами, информация об их силах может сильно осложнить их жизнь, поэтому тут от сотрудничества мы можем получить очень даже неплохую выгоду. От съеденного рожка мороженого пальцы начали замерзать и неметь, поэтому я тут же подула на них небольшой стройкой огня, освещая все вокруг себя. «Замерзла?» – спросил Ло. Я пожала плечами, мол, не в первый раз, уже привыкла. Парень расстегнул свое коричневое пальто и подвинулся ко мне. «Иди сюда». В следующую секунду я уже прижималась к его теплому телу, накрытое сверху пальто Ло. «Он такой теплый, и почему с ним так хорошо?» Хотя в голову тут же ворвалась картинка, как Калифа прикасалась к нему, проводя своими мыльными руками вдоль всего тела. «Ух, попадись она мне. Хотя чего это я? Ло свободный здоровый парень. Причем красивый парень. И еще доктора Калифе нравится доктора. Ух, я ее убью. Так, все, стоп, я не должна себя так вести. Это не мое дело». «Значит», — прервал тишину голос Ло. Он смеялся. «Я твой шичибукой. Ох, а я надеялась, что он это прослушал». Щеки тут же заполыхали. Я оговорилась. «Вот как?» Ло снова засмеялся и укутал меня в пальто поплотнее, прижав к себе рукой. «Тепло, уютно, спокойно. Меня потихоньку начало отправлять в царство Морфея. Надеюсь, когда я окончательно усну, Ло разбудит меня, чтобы я сама добралась до гостиницы. Я все придумал, Зазая», — прошептал Ло мне на ухо. «Мы обхитрим этого носатого». «Как?» – полусонно спросила я. «Я пойду с тобой». «Но ведь он сказал, что хочет провести с тобой один день». «Не дал мне договорить Ло, но не говорил, что наедине. Тем более вы будете в общественных местах. Можешь больше не волноваться. Я буду рядом». После этих слов я окончательно уснула, но одна мысль все же грела мне душу. «Он будет рядом». Глава 26. Свидание. Не знаю, как это получилось, но когда я проснулась, то первым делом отметила, что мы вновь в гостинице, спим втроем на огромной кровати. Причем с одного края спала спокойно Робин, что каким-то образом перетащила к себе все подушки, с другого конца спал Ло, что перетянул на себя все три одеяла, ну, а посередине спала я. Да вот только не так, как надо. За место подушки у меня была Робин, а ледяные ноги прислонила к животу Ло. Ну что ж, я их официально предупреждала, что во сне себя не контролирую. Вот и результат. Ладно, который там час. Я посмотрела на настенные часы. О, уже 9. Нужно собираться, да поживее. Чтобы не разбудить ребят, я растворилась в воздухе и перелетела к зеркалу, что было прибито к двери. Ну-ка, и как я? О, да шикарно. Правда, прическа такая, словно всю ночь полы волосами мыла. Кожа на лице вся в отлежавших вмятинах, опухшие глаза, но зато какой счастливый вид. Давненько я так много не спала. Так где мои сапоги, куда я их вчера подевала? Стоп, их снимала не я. Хм, и куда это Ло их спрятал? Может, под кроватью? Нет. Может, около тумбочки? Тоже нет. Да куда он мог их положить в такой-то маленькой комнатке? Рядом с креслом услышала я сонный голос парня, что тем временем встал и потягивался. На Ло из одежды были только голубые джинсы с черными пятнами. Темно-коричневое пальто и шапка аккуратно покоились на стуле. Причем он так все сложил, что я почувствовала себя этакой неряхой. У меня в комнате, на санне, все всегда не на своем месте. Стул так вообще превратился в мини-шкаф. На его спинку я навешивала все, что только можно, до того времени, пока от тяжести стул не начинало клонить назад. Как и сказал Ло, рядом с креслом стояли мои сапоги, выжидая, когда же их хозяйка соизволит обратить на них внимание. Пара секунд, и они уже красовались на моих ногах. Ну, вот и все, я готова. Ладно, тихо бросила я Ло, еще раз поправляя свои волосы, чтобы убедиться, что не оставила лишнего торчащего петуха. Я пошла, не скучайте. Прихватив свой меч, я направилась к двери, но не успела даже ручки коснуться, как оказалось в огромной синей сфере и через мгновение прямо перед Ло, в то время как одно из одеял около двери. Не поняла я. Это я тебя хочу спросить, злобным шепотом спросил Ло. Мы же вчера договорились, что ты одна не пойдешь. О, удивилась я, а мне показалось, что это был лишь сон. По правде сказать, я даже не до конца была уверена, что та небольшая прогулка с мороженым действительно произошла. Я ее, конечно, помнила, но... «Так вот тебе какие сны снятся», — усмехнулся Ло, на что я тут же смущенно отвернулась. «Когда Луффи рядом, сны практически одни и те же. В них мы исполняем свои мечты и одно приключение глупее предыдущего. Когда мы по отдельности, то видим всякое». Ло тяжело вздохнул и встал с кровати. «Подожди пару минут, я сейчас». Парень тут же начал одеваться. «Что ж, раз договорились, значит договорились». Входная дверь тихонько открылась, и в комнату неожиданно вошла. «Робин, стоп, а разве она не спит на краю кровати?» только и могла выдавить из себя я. Девушка держала в своей руке небольшой пакет, в котором находились стаканы со свежим горячим кофе и небольшие коробочки с ароматной лапшой. Ух, как приятно пахнет. Желудок тут же предательски заурчал. «Робин, а если ты Робин, то кто?» Я указала на край кровати, но та Робин прямо на моих глазах исчезла, разлетевшись цветочными лепестками. «Клон, ах, да, это одна из ее способностей. Значит, все это время она гуляла в городе?» Робин приподняла свои солнечные очки с глаз, использовав их как ободок. Пакет с едой тихонько положила на стол. Наблюдая за моей реакцией, девушка улыбалась. Ей нравилось удивлять своих накома. «С добрым утром», — мягко произнесла она. «Я с хорошими вестями. В городе снова все спокойно. Дозорные больше не ищут пиратов. Объявлена ложная тревога». «Это действительно хорошая новость», – произнес Ло, после чего подошел к принесенному пакету, достал оттуда один пластиковый стакан с кофе и сделал глоток напитка. Его лицо тут же посинело и скривилось. «Это твой», – сдавленным голосом добавил он, протягивая мне кофе, который только что попробовал. «С сахаром они не пожалели». «А чего губы тянешь?» – злилась я, беря стакан с кофе и поворачивая надписью в сторону парня. «Читать не умеешь, что ли? Тут же даже имя мое есть. Вот Заза». Робин присела на край кровати и, все так же улыбаясь и хихикая, наблюдала за нами. Я в свою очередь тоже подошла к пакету, вытащила на этот раз кофе Лои с мыслью «Я мстю и моя месть будет страшна». Сделала глоток. «Боже, ну и гадость. Как он вообще это может пить? Горько. Ни молока, ни даже ложечки сахара. Да если бы этот кофе посолили, оно и то было бы намного вкуснее чем-то, что есть сейчас. Если не нравится, зачем пьешь?» Не понимал Ло, отбирая у меня из рук свой напиток. «Это месть». Вздохнула я, чувствуя, как кофеин буквально вдарил в голову. Ло лишь фыркнул, но ничего не сказал. «Думаю, как позавтракаем, можем идти», неожиданно произнесла Робин. «А?» – удивилась я. «Меня одного там вполне достаточно», – спокойно отметил Ло. Наши ответы девушке не понравились. Вокруг нее воздух стал чертовски плотным, тяжелым, холодным и колючим. Злобная энергия буквально пыталась задушить нас. Такую энергетическую ярость я наблюдала только за одним человеком, Зара, и то, только в те моменты, когда он надевал на свою голову черную повязку с плеча. Девушка была очень недовольна, а эта ее вечно милая улыбка только ухудшала обстановку. «Надеюсь, вы не собирались оставить меня тут одну?» — нежным голосом произнесла Робин. Вот только от ее слов я буквально физически почувствовала, как к моему горлу приложили острие клинка. Я и Ло, не сговариваясь, синхронно сделали пару шагов назад и отрицательно закивали головами. Удушающая аура тут же исчезла. «Вот и отлично», — все тем же мягким голосом произнесла Робин, также подходя к пакету и доставая свой кофе. «Боже, боже, иногда я боюсь эту женщину». Когда мы пришли на место встречи, Каку уже был на месте. И как ни странно, не один. Рядом с ним стояла Калифа, на которой с каждой встречей одежда была все откровеннее, а каблуки все выше, а также Кумадари. Его белоснежная гримаса при виде нас тут же зашевелилась, словно живая. Сам мужик был в красной клетчатой рубашке и синих джинсах. Ну, хорошо, что хоть свой этот посох с колокольчиками не взял. При виде меня Каку тут же широко улыбнулся, однако его улыбка слегка угасла, когда он заметил за моими плечами стоящих Робин и Ло. «Значит, решила не идти одна», — понял Каку. «Ну и ты, смотрю, не страдаешь в одиночестве», — с усмешкой заметила я, кивнув на Калифу и Кумадри. «Ха-ха-ха, это парня почему-то позабавило. Они решили, что ты попытаешься убить меня, поэтому будет лучше, если они пойдут со мной». «Правильно решили», — спокойно отметила я. Каку тут же перестал смеяться, а Калифа и Кумадри не на шутку напряглись. Однако Каку не дал никому ничего сказать или сделать, иначе это привело бы к завершению нашего свидания. Он просто взял меня под руку, словно мы старые добрые приятели, и с улыбкой повел к центру города. Телохранители с обеих сторон следовали за нами, молча бросая друг на друга злобные и недоверчивые взгляды. Но только не Калифа. Та тут же подбежала к Ло и также взяла его под руку, прижимаясь к парню всем телом. «Эта женщина что, бессмертна? Что она себе позволяет?» Как Каку и обещал, мы пришли к двухэтажному зданию, на котором имелась огромная вывеска «Боулинг-клуб». Внутри было просторно. С левой стороны сразу же бросились в глаза ярко-желтые пронумерованные дорожки с 10 кеглями на концах, что выложены треугольником. Людей в начале дня, так еще в будни, было не так уж много. Человека 3-4, не больше. С правой стороны при входе имелась стойка с регистрацией. Там можно было оставить свою верхнюю одежду, арендовать специальную обувь и получить свой шар. Мне достался лилового цвета. Символично. Хотя я просила черный с изображением черепа. Оказывается, Каку заранее арендовал для нас пару дорожек, на которых мы спокойно сможем играть. Естественно, даже не сговариваясь, мы разделились на две команды, и между нами тут же возник дух соперничества. Ох, я чувствую, игра будет очень даже жаркой. Рядом с каждой дорожкой имелись столики и диванчики, где игроки могли бы отдохнуть и дождаться своей очереди, но если они проголодались, то могли подняться на второй этаж, где расположен небольшой бар и откуда прекрасно видно все, что происходит внизу. П.С. Сидя за столиком на бордовом диване, тихо позвала я Ло, когда Каку и Робин подошли к своим дорожкам. Ло тут же наклонил в мою сторону голову. «Ты вообще разбираешься в боулинге?» Он удивленно и вопросительно посмотрел на меня. «Что это за игра такая? Что за правила?» Ло какое-то время молчал, явно подбирая более простое объяснение игры, в которую я врезалась. Потом указал мне на дорожку Робин. «Видишь кегли в конце?» Я кивнула. «Нужно кинуть шар так, чтобы разом сбить их все. И все, и в чем тогда трудность игры? Я-то думала, что тут какие-то нюансы, искала двойное дно, а оно вон как». Робин размахнулась и швырнула свой синий шар, что под своим тяжелым весом громким гулким звуком прыгнул на дорожку и почему-то свернул в сторону, упав в проем, что имелись по бокам. Ни одна кегля не была сбита. Хаэма, это не так просто, как мне показалось в начале. Но Робин не расстроилась. Скрестив руки перед собой, девушка, использовав свою способность, вызвала несколько рук в конце игровой дорожки, что разом повалили все кегли. «Это нечестно», — воскликнула Калифа. Страйк ухмыльнулся. Ло, Каку и Кумадари, сощурившись, с подозрением посмотрели сначала на Робин, потом на Ло. «Если не умеете проигрывать, то просто не играйте». Атмосфера накалилась. Каку же вновь вернул самую располагающую улыбку на свое лицо и мягко произнес: «Отличный бросок, Робин». После чего усилил волей свой шар и одним мощным броском швырнул его в конец своей дорожки. Некоторые кегли в эту секунду не то, что повалило на пол, а разнесло ко всем чертям на мелкие щепки. К Каку тут же подбежал один из работников клуба и долго беседовал с ним, объясняя, что так играть не положено и Каку придется возмести весь нанесенный ущерб. Парень совсем согласился, однако я поняла, что это теперь не игра, это поле битвы. Следующей парой, что состязались, были я и Калифа. Честное слово, я так до конца и не понимаю, что за сила удержала меня от того, чтобы не вмазать своим шаром ей по кегле, то есть по голове. Это вечно высокомерная и своенравная воображала, что считает себя лучше всех на свете. Да, у нее и волосы светлее моих, и на солнце переливаются, как золото, и глаза небесно-голубые, и ноги у нее длиннее, а на каблуках так вообще выглядит как модель, да и в одежде у нее вкус есть, блин. Я завидую, но больше всего меня бесит то, что она все это время жмется на диванчике Кло, который в свою очередь ничего не делает, просто следит за игрой. Почему он не оттолкнет ее, скажет: «Пошла прочь, ведьма». Хотя она и правда красивая, может, она ему нравится. Калифа подошла к своей дорожке, с улыбкой повернулась в сторону Ло и послала ему воздушный поцелуй. «Черт, я убью ее прямо тут, оторву ее блондинистую голову и запущу в кегли за место шара. Хрум, ой, я так сильно сжала свой шар, что по нему пошла трещина, и он буквально рассыпался на части». Ко мне тут же подбежал один из работников клуба, осмотрел шар, извинился за то, что дали мне бракованный и не заметили трещину на нем, и тут же вручил другой, но уже тот, что я хотела, черный с изображением черепа. Калифа хмыкнула, высокомерно поправив очки, после чего размахнулась и швырнула свой нежно-розовый шар в сторону кегель. Бросок был слабоват, но смог сбить 8 штук, оставив 2 кегли по бокам. Калифа не намеревалась сдаваться, поэтому она резко взмахнула ногой, направив сильный сжатый воздух в конец дорожки. Оставшиеся кегли были сбиты. «Ура! Страйк!» — радостно воскликнула Калифа и тут же побежала обнимать Ло, требуя от него поздравления. Очередной шар в моих руках начал слегка хрустеть. Я посмотрела на эту парочку и мысленно буквально увидела, как медленно разрезаю их на тысячи кровавых частей. Причем у меня нет способности Ло. Мой разрез будет болезненным и пожизненным. Ло слегка вздрогнул и поежился, после чего застегнул свое темно-коричневое пальто. «Тебе холодно?» — спросила Калифа. «Я могу согреть тебя». «Такое странное чувство», — произнес Ло, смотря на Робин. «Словно сама смерть только что коснулась меня, и этот холод». «Фу-фу-фу», — смеялась Робин. «Я, кажется, даже знаю причину. Ох, ладно, чего я на них смотрю? В конце концов, моя очередь кидать шар. Я уже продумала, что сделаю, если пара кегли не упадет. Просто запущу туда несколько воздушных сфер, и все будет отлично. А что, другим можно, а мне нельзя? Ха». Засунув пальцы в дырки, что изначально имелись в шаре, я размахнулась и почему-то в эту секунду вспомнила об Усоппе. Странно, но за все время, сколько я его знаю, за все приключения, что мы провели вместе, я ни разу не видела, чтобы он промазал. Он всегда выбирал цель, подсчитывал всевозможные варианты и никогда не промахивался. Что тут еще скажешь? Это талант. Бросок, шар медленно катится прямо по центру дорожки, сбивает первую кеглю, за ней падают две другие, дальше сбит еще ряд, и я сбила все кегли. Да ладно, я сама, без жульничества. Ха, я высокомерно приподняла подбородок, скрестила руки перед собой и посмотрела на калифу. «Видала, блондинка, знай наших». Девушка недовольно фыркнула и лишь плотнее прижалась к Ло, который почему-то улыбался и смотрел на меня. «Чего улыбаешься, дурень? Небось приятно, когда такая куколка рядом прижимается к тебе. Бесит. Отличный бросок, Заза!» Воскликнул Каку, что на радостях подбежал ко мне и, поздравляя, стал обнимать. Невольно от такой искренней похвалы и я смущенно заулыбалась. «Спасибо», — мягко произнесла я, заправляя выпавшую прядь черных волос за ухо. Неожиданно меня и Каку растолкали в стороны. Как оказалось, это прошел Ло, поскольку наступила его и Кумадри очередь бросать шары. Каку и Ло какое-то время буквально испепеляли друг друга взглядом. Напряжение было таким очевидным, что если бы рядом кто-то поставил простую лампочку, то она непременно бы загорелась и взорвалась ко всем чертям от нагрева. В итоге Каку вновь вернул на свое лицо безмятежную улыбку и предложил мне вернуться на диваны, чтобы не портить ребятам игру. Калифа вовсю подбадривала и кричала Ло. Она вообще за чью команду болеет? Хотя бы ради приличия сделала бы вид, что болеешь за Кумадри, холодно произнесла я. Ха! Воскликнула девушка, поправив очки. Это сексуальное домогательство, тем более, куда тебе в вопросах любви. Лучше помалкивай и жди. Скоро получишь приглашение на нашу свадьбу. Мои руки затряслись. Я хочу ее задушить. Собственноручно. Прям тут и сейчас. Однако я даже дернуться не смогла, так как Робин использовала свою способность и охватила меня десятками рук. Что она делает? Это что, такой намек на то, что мне надо успокоиться? Ну да, она права. Если мы тут начнем драку, то пиши пропало всем планам. «Йой-йой-йой-йой!» – закричал Кумадри, вставая в странную неординарную позу на одной ноге. «Я покажу вам бросок жизни, что милее цветущей сакуры на берегу бескрайнего моря, что он только что сказал. Это попытки поэзии. Окей, посмотрим, что будет дальше. И вы будете сражены тем, насколько прекрасно мое искусство. Возможно, и моя покойная матушка на небесах сейчас смотрит на меня. Я, Робин». Каку и Калифа одновременно с непониманием повернули голову на бок. Что бы ни хотел сделать Кумадри, его больше интересовала актерская игра, нежели боулинг. «И часто его так?» – спросила я Каку. «Чаще, чем бы хотелось», – устало произнес парень. «И это ты его еще попытки харакири не видела. Мда, странный парень». Однако минуты через три он все же решился на бросок. Шар сбил три кегли, но Кумадри тут же применил технику контроля жизни и заставил свои волосы удлиниться, словно щупальца, избить оставшиеся кегли. «Спасибо тебе, матушка», со слезами произнес Кумадри. «Я знаю, ты смотришь и следишь за мной. Не плачь, твой сын выиграл». Мне хотелось шлепнуть себя по лбу ладонью, но меня опередил Каку. «Хех, вот кому теперь точно неловко. Теперь настала очередь Ло». Парень разбежался, размахнулся, кинул шар, сбил 8 кегли, после чего просто пожал плечами, мол, не судьба, и с улыбкой посмотрел на меня. Он тоже решил не жульничать. Ну и правильно, ведь это всего лишь игра. «Ты такой молодец, Ло!» — воскликнула Калифа, подбегая к парню и набрасываясь к нему на шею. «Нет, все, этого я просто больше не могу вынести. Хотят свадьбу играть? Да пожалуйста, меня там только не будет». Я встала с дивана. Удивленно посмотрели все на меня, на что я тут же широко улыбнулась и объяснила, что посмотрю, что там в баре на втором этаже, и позже спущусь. Пускай пока продолжают игру без меня. Нет, если я сейчас же не выпью, то точно кого-нибудь убью. У меня руки буквально чешутся. Сначала Калифу, за то, что она такая мисс совершенства, а после Ило, за то, что он мистер. Я не против, чтобы меня обнимали. «Что будете заказывать?» — спросил бармен. Хаэм, какой-то невзрачный крупный бородатый парень с новомодной рыжеволосой прической выбритого пробора наискосок, одет в черную рубашку, с небольшим бейджиком на левой груди, где читалось имя Боб. «Боб, значит, ну налей-ка мне, Боб, самого дорогого рома, что у вас тут есть?» Парень кивнул и тут же исполнил заказ. «И знай», — добавила я парню, — «все за счет вон той блондинки». Я указала на первый этаж, где хорошо была видна Калифа. «Хаэм, вы знакомы с госпожой Калифой?» — удивился парень. «О, так они тут постоянные гости. Тем лучше для меня. Да мы прям лучшие подруги». Парень с недоверием покосился на меня. «Не веришь?» – возмутилась я. «Вот смотри, эй, Калифа!» Девушка повернула голову в мою сторону. Я тут же счастливо улыбнулась и помахала ей рукой. Та в ответ вытянула в мою сторону кулак с выпятившимся средним пальцем. «Ай, какая нехорошая. Видал? Посмотрела я на бармена. Подруга в доску. Думаешь, незнакомцы так ведут себя? Парень согласился с тем, что это на Калифу не очень похоже, так что мы для него теперь прям лучшие друзья. Ну, раз такое дело, тащи всю бутылку твоего самого дорогого рома. Но он стоит больше 10.000 белли, удивился Боб. Для лучших друзей ничего не жалко, заверила я парня, и он тут же испарился, выполняя мой заказ. Бутылка с ромом опустошалась довольно быстро и с удвоенной скоростью каждый раз, когда я слышала наигранный смех Калифы. Если она не заткнется, я ее разорю. Пить в одиночку дурной тон, услышала я голос Каку. Парень присел рядом со мной и также сделал заказ у бармена. Вот смотрю я на вас и понимаю, что давно опоздал. Видно, не судьба. Каку, ты опять говоришь загадками, злилась я, даже не смотря в его сторону. Выражайся яснее. Хаем, это слегка позабавило парня. Давно ты любишь ло? От такого вопроса ром буквально застрял у меня в горле, и я стала кашлять, как прокуренный старик. Черт, кто же так делает? Так ведь и умереть можно. Че что, а чем ты? Заикалась я. Я не испытываю к нему ничего подобного. Я, конечно, не могу слышать правду по голосу, как и ты. Для этого мне надо держать человека за руку, начал парень, улыбаясь еще шире. Однако по твоему лицу и так все ясно. Руки начали дрожать так сильно, что когда я попыталась сделать очередной глоток рома, чтобы успокоиться, то единственное, что получила, это звонкий стук стекла о зубы. Я люблю ло? Я? Нет, это не так, как я могу его любить. Это же даже уму непостижимо. Нет, я даже не могу его любить. Он высокомерный, наглый, своенравный, эгоистичный, холодный, пугающий, жестокий, безумный, красивый, сексуальный, милый, добрый. А боже, я и правда его люблю. Но почему он? Черт, когда же я его полюбила? Когда это произошло? Не в тот ли день, когда он подарил мне ракушку? Почему-то еще тогда я уже чувствовала между нами что-то особенное. И все это время. А боже, вздохнула я, пряча лицо в ладонях. Эй, воскликнул Каку, положив свою ладонь мне на голову. Не надо так переживать. Я, по правде сказать, даже не удивлен и рад за вас, учитывая ваше прошлое. Что? Удивилась я и с непониманием посмотрела на Каку. Ты что-то знаешь о нашем прошлом? Не в подробностях, конечно, пожал плечами парень. Просто знаю, что, в свое время, в детстве вам удалось встретиться. Хотя не думаю, что мне стоит рассказывать тебе об этом, с сомнением сказал Каку, посмотрев на меня. Просто скажи, почему вы не вместе? Каку, этот вопрос заставлял каждую мышцу моего тела напрячься как струна. Это сложно и, возможно, под воздействием алкоголя. А возможно, мне просто надо было с кем-то поговорить, но мне не хотелось утаивать от него что-либо. Мое проклятие. Ах, да. Протянул парень, перебив меня. Ты все еще думаешь, что проклято, и что каждый, кого ты подпустишь к себе, умрет. Мне нечего было сказать ему. Как показывает история, это не просто мои мысли. Я понимаю твой страх. Он основан не на простых словах. Ты действительно многих потеряла. Каку перестал улыбаться. Все умрут, а я останусь. Так ведь ты его озвучиваешь. Да, я опустила стакан на стойку. Он даже такие подробности знает. Но как, видно, он долго был помешан на том, чтобы отыскать хоть какую-то информацию обо мне. Это слегка пугает. Помешательство, знаешь, ты должна пересмотреть отношение к Ло, сказал Каку. Подпусти его, дай шанс, ведь он носитель такого же проклятия. Мне кажется, я разучилась, как правильно дышать. Ло с таким же проклятием, ты знаешь о его прошлом, знаешь о его детстве, откуда он? Я отрицательно покачала головой. Возможно, он мне все это и рассказывал когда-то, но я не помню. А когда спрашивала, то Ло не давал конкретных ответов, отвечая, что я и так все уже знаю. Каку, видно, это понял, поэтому продолжил. Спроси его как-нибудь. Я бы рассказал, да боюсь, что влезу в то, во что влезать не стоит. Он должен сам все объяснить. Однако замечу, что ваши судьбы чем-то схожи. Схожи? Наши судьбы? Не ожидала такого от Каку. Мне казалось, что он начнет давить на меня. Возможно, даже угрожать. Но я никогда не думала, что он будет таким. Вероятность того, что мы подружимся, уже не кажется мне такой заоблачной. Каку, тихо произнесла я. Парень оторвался от своего напитка и посмотрел в мою сторону. «Мне очень жаль, что я не могу ответить взаимностью на твои чувства». «Ха-ха-ха», улыбка вновь осветила его лицо. «Да все в порядке. Я даже и не надеялся, что ты вообще захочешь со мной разговаривать после того, что я совершил, но вот посмотри, мы теперь сидим в баре и пьем как старые добрые друзья». Я тоже улыбнулась. И правда, с ним атмосфера давно переросла в легкую и дружелюбную. «Возможно, в будущем Ло тебе все же наскучит», — неожиданно произнес Каку, слегка смущаясь. «Тогда и у меня появится шанс». «Каку», — фыркнула я, — «не наглей». Пара секунд тишины, а потом мы одновременно захохотали. Дальше мы разговаривали и разговаривали, причем темы были совершенно не похожими друг на друга. То Каку вспоминал о Фрэнке и говорил о том, какие фокусы он устраивал на Water 7, я же всеми силами защищала нашего извращенца, описывая чудеса техники, которые он смог смастерить в одиночку. Оказывается, Каку тоже любит подобные игрушки. Еще бы, плотник как-никак, для большей убедительности я вскакивала, взмахивала руками, говорила голосом робота, когда демонстрировала генерала Фрэнки. Каку смеялся, все время задавал вопросы и также бурно реагировал на каждую мою шутку. Надо же, пока мы сидели в баре, на улице уже и стемнеть успело. В итоге мы дальше боулинг-клуба никуда и не пошли. Время, проведенное с Каку, оказалось не таким уж и плохим, как мне показалось в начале. «Ладно», — вздохнул парень неожиданно, направляясь к лестнице, что вела на первый этаж. «Спасибо большое за этот день. Ты выполнила свою часть сделки, теперь время моей части. Идем». «Куда?» – удивленно спросила я, следуя за парнем. «К нам домой. Я передам тебе все документы и опишу, что мы задумали. Действовать начнем завтра во время праздника». Мы спустились к ребятам. Калифа все так же пыталась вклеиться в Ло. Робин же мило улыбнулась и подмигнула мне. Похоже, она все слышала. «Ах, хорошо, что Робин — это Робин, а не кто-нибудь еще. Она никогда чужие секреты никому не рассказывает. С ней я могу быть спокойна». А вот Ло почему-то косился то на меня, то на Каку, и с каждым взглядом его брови хмурились все сильнее и сильнее. Еще немного и срастутся окончательно. Ему-то коситься, сам вон в обнимашке весь день играл. «Ну, ничего, одной блондинке я уже успела приготовить сюрприз. Скоро к тебе придет небольшой счет. Хе-хе-хе». «Все?» – нетерпеливо спросил Ло, вставая с дивана и высвобождаясь из рук Калифы. «Да», — спокойно сказала я, всем видом показывая, что не намерена с этим парнем мне все сойдет разговаривать, после чего подошла к Каку и, подхватив его за руку, с дружелюбной улыбкой предложила сделать точно такой же нос, как у Фрэнки, ведь нажимая на него, можно каждые 3 секунды прическу менять. Каку сказал, что, если он такое сделает, в следующий раз я увижу его в гавайской рубашке и красных плавках. Дружный смех продолжился. Глава 27. Центральный архив. Итак, начал Лучи, раскладывая перед всеми собравшимися огромный ватман, на котором был изображен план Центрального архива. «Для начала вы должны знать, что действовать начнем с 18:30. Именно в это время на улице начинает темнеть, а все жители архивариуса отправятся на праздничную ярмарку. В комнате, окружив большой кухонный стол, собрались я, Робин, Ло и все бывшие агенты СР-9. Хотя нет, Калифе почему-то пришлось задержаться в боулинг-клубе. Интересно, почему? Хе-хе-хе. Вы должны знать, что из-за выступления на празднике в Центральный архив пойдут не все, заранее предупредил Лучи, говоря это спокойным голосом, словно все это его совершенно не касается. Кто из вас троих намерен проникнуть в архив? Я, Ло и Робин одновременно подняли правые руки, словно в школе. Понятно, с вами пойдут еще 3, и, в общем, получается 6 человек. С вами пойдут Бруно, Фукура и Калифа. Что вы ищете в архивном центре? Спросил Ло. Это вас не должно касаться, прогремел Бруно, угрожающе потирая руки. И все же нам хотелось бы знать, раз все сидим в одной лодке, с улыбкой произнесла Робин, что стояла рядом со мной. Ча-па-па, мы хотим украсть все документы, скопленные на наши имена у морского дозора, что хранятся в секторе А, тут же выложил всю подноготную Фукура. Идиот, с рыком воскликнул Джаруба и попытался застегнуть Фукура рот. Сколько раз тебе повторять, не раскрывай рот. Оставь его, Джаруба, вздохнул Каку, потирая глаза. Они и так обо всем уже догадались. Джаруба был явно недоволен тем, что Каку решил им помыкать, потому тут же принял звероподобный вид, став наполовину волком, и схватил Каку за грудки. «А ты мне не указывай!» — крикнул он. «Иначе нос сгрызу, жалкое травоядное!» Каку тоже трансформировался наполовину в жирафа. Никто не желал уступать, так что в комнате отчетливо почувствовалась жажда крови. Однако ни Роб Лучи, ни Бруно, ни кто-либо еще даже не смотрели в их сторону. Словно такие потасовки происходили каждый день. Хотя нет, Ло заинтересовало то, что перед нами два представителя дьявольских фруктов типа Зан. И когда он увидел, какой силой обладает Каку, почему-то заулыбался. И я тут его прекрасно понимаю. Сама в первый раз, когда это увидела, смеялась как ненормальная. Лучший леопард, еще понять можно. Скорость, сила, мощь. Джаруба, волк, тоже сила, хитрость, инстинкт. Но жираф этого я понять не могу. Хотя возможно еще сказывается мой скептический взгляд на фрукты типа Зен. Да даже Бруно, человек-дверь, и то круче. Однако у Калифы способность мыльных пузырей, тип парамеция. В сущности, с ней не так уж и трудно совладать, особенно когда рядом есть вода. Хотя тот факт, что ее пузыри вытягивают силу из тела и обездвиживают тебя, уже делает ее опасным противником. Может, из-за этого Ло попался в прошлый раз? До сих пор не могу понять, как, он же настолько крут, так как, хотя, когда мой мозг пытается найти логическое объяснение, в голову лезут совсем не те картины, которые я бы хотела видеть. Так, ладно, нужно вернуться к основному. Лучче подтянул в нашу сторону план здания. Запомните расположение всех комнат и кабинетов, посоветовал он. В здании имелось довольно много помещений, но черным маркером были выделены только 4 в самом конце здания. Они так и назывались сектор А, Б, С, Д. По словам Смокера, я помню, что он посоветовал заглянуть мне в самый последний сектор. Упоминал, что его чин не позволяет ему заглядывать туда. Что же хранится в этих секторах? Почему ему туда было нельзя? Ведь он, как ни крути, а вице-адмирал. Что в этих секторах? Спросила я Луччи, указав пальцем на выделенные маркером квадратики. То, что хранится в ВС, я не знаю, признал Луччи. Нас интересовала только информация о нас самих. Калифа устроилась в этом здании уборщицей, что позволило собрать некоторые сведения и сделать копии главных ключей. В секторе Д, по твоим же словам, хранятся сведения об утерянных или исчезнувших артефактах, а также история вышестоящих людей, которые заняли довольно высокое положение во власти. Это не совсем тот ответ, что я хотела услышать, но пока и его достаточно. Важно сейчас не то, что в других секторах, а то, как пробраться к ним. Для начала вы должны знать, что придется пройти по длинному коридору, который буквально усеян видя-ден-ден-муши. Видя-ден-ден-муши, задумалась Робин. Девушка явно о чем-то знала и обдумывала какие-то варианты. Попадись мы под взор хоть одной улитки, и она тут же передаст дозорным о нашем месторасположении. В свое время СР-9 использовали против такого небольшие блокировки, по стилю напоминающие солнцезащитные очки. Они у вас есть? Йо-йо-йо. Воскликнул Кумадри и поставил прямо на бумагу с планом небольшую коробочку, в которой аккуратно лежали маленькие черные очки. Очки были такие забавные, словно созданы специально для кукол или котят. Этого добра у нас предостаточно. Робин довольно улыбнулась. Видно, она знала, как этим пользоваться. Однако для меня вопрос все еще оставался открытым. Уж извините, я не работала в свое время с СР-9. Как они работают? Озвучил мой вопрос Ло. «Достаточно просто надеть их улитки на глаза», — пояснила Робин. «И тогда улитка будет показывать, что в помещении никого нет». «О!» — удивилась я. «Удобно. Видя ден-ден-муши будут только часть пути», — продолжил Луччи. «Когда вы доберетесь до развилки, где вам придется разделиться, улиток больше не будет», — я расслабленно улыбнулась. «Значит, дальше будет проще. И не надейся, что это все, лиловый демон», — фыркнул Луччи, заметив мою улыбку. «Дальше-то все веселье и начинается. Основная проблема в том, что вторые коридоры буквально усеяны огромными вратами, созданными из кайросики. Если опасности нет, то их и не видно, но стоит хотя бы одному дозорному заметить посторонних и подать сигнал тревоги, как с потолка сойдут 10-тонные плиты, перекрывая путь к отступлению. Черт, вырвалось у меня. Да откуда они отыскали столько кайросики? Это же, вроде как, редкий ресурс. В новом мире с этим ресурсом все в порядке», — медленно произнес Бруно. «Редким он становится от того, что большую часть кайросики дозорные забирают себе и покрывают им дно своих кораблей, чтобы путешествовать в мертвой зоне». В мертвой зоне мне резко вспомнилось, как я с ребятами, когда мы еще даже не перешли редлайн, случайно попали в мертвую зону. Морские короли, что тут же поднялись из воды, были настолько огромны, что даже не обратили на нас никакого внимания. Мы для них были словно пыль на ветру. Однако, если покрыть дно корабля этим металлом, то, похоже, морские короли не замечают чужое присутствие. Хитро и как-то нечестно. Ладно, задумалась я. Значит, там главное не шуметь. Враги есть? Да, спокойно ответил Луччи. Каждый сектор охраняют фруктовики. Какие имена известно? Спросил Ло. Не все, отрицательно покачал головой Луччи. Однако я знаю, что там есть представители довольно редких дьявольских фруктов типа мифического зана. Если с ними столкнетесь, лучше будьте готовы к сюрпризам. Луччи еще раз показал нам план и проход, по которому мы должны следовать. Объяснил, где висят камеры, где имеются врата из кайросики, дал ключи и пароли, несколько раз повторив, что каждый из них открывает. В основном, правда, повторял он не нам, так как я запоминала все с первого раза, а у Ло и Робин от природы память замечательная. Зато вот его друзья то и дело что дурака валяли. Каку и Джабура до сих пор прыгали из стороны в сторону с высокой скоростью, пытаясь нанести друг другу удар. Фукура успевал комментировать все их движения, чем еще больше подливал масла в огонь. Я периодически вслушивалась в их перепалки. Оказывается, Джаруби также не везет в любви. Он признался какой-то секретарше в своих чувствах, но та его отвергла. Вот теперь Джаруба решил поиздеваться над Каку, чтобы тот успел почувствовать все пути страдания, через которые ему пришлось пройти, но Каку был с этим не согласен и считал Джарубу просто мохнатым неудачником. И это называется друзья, они, конечно, напоминают Зара и Санджи, но те хотя бы на личное не переходят. Во всяком случае, я не видела. Что с планом отступления? Спросил Ло. После того, как вы найдете то, что ищите, начал Луччи. Не возвращайтесь тем же путем, каким пришли. Идите вперед. Там наткнетесь на пожарную лестницу, по которой подниметесь на крышу и спрыгните с обрыва. Луччи показал другой схематичный план здания, вот только он уже был нарисован сбоку. На нем было прекрасно видно, что сам центральный архив размещен на обрыве скал, где снизу бушует стихия моря. Это довольно выгодное положение, так как из-за скал, что торчат из воды, к зданию не может подплыть ни одно крупное судно, а мелкие лодки просто разобьются о скалы под буйством волн. Но наша субмарина совсем иной разговор. Акула не имеет слишком крупных размеров и может спокойно огибать скалы, так что Луччи, когда закончит с ее ремонтом, подгонит субмарину к самому обрыву. Мы, как закончим со своими делами, сможем спокойно уплыть с острова, не дожидаясь, что нас поймают. Когда вопросов больше не осталось, Бруно передал нам копии всех документов, которые тут же взял Ло и еще раз осмотрел их профессиональным взглядом. Я думала, что все хорошо, и мы можем возвращаться в гостиницу, как брови Ло нахмурились. Что-то не давало ему покоя. Чего-то тут не хватает, заметил он. Что под самим зданием центрального архива, мы не смогли до конца выяснить, ответил Луччи. Однако ясно, что там морской дозор держит одну из лабораторий Вегапанка. В ней нет ничего особенного. Скорее это остатки былой роскоши, так как ее даже не финансируют. Но держат в заперти, заметил Ло. Это не важно, сказала я, прервав рассуждение Ло. Нам не нужна лаборатория. У нас совершенно другие цели. Ло какое-то время сомневался, но позже кивнул, сложил все документы и посмотрел на меня с немым вопросом. Уходим? Я уже хотела ответить, но неожиданно входная дверь с грохотом слетела с петель, и в комнату вбежала Калифа. В ее глазах горел яростный огонь, а из ушей разве что дым не валил. «О!» — усмехнулась я. «А вот и моя подружка!» «Ты!» — воскликнула она, тыча в меня пальцем. «Ты мне за все заплатишь, за каждый потраченный тобой белли. Вообще не пойму, о чем ты?» — сказала я, сделав из себя саму невинность. «Где же ты была? Мы без тебя уже так скучали!» «Ах, ты!» — кипела Калифа. «Да я тебя!» Девушка была вне себя от злости, а мне это только на руку. «Хочет драться? О, прошу, сделай милость. Напади на меня, я так сильно хочу сделать из твоего лица отбивную». Калифа заметила мою провоцирующую усмешку. Все в комнате застыли. Каку что-то пытался объяснить блондинке, что он все исправит, что возместит всю сумму, но мы-то с Калифой прекрасно знали, что не в деньгах дело. Тут шло дело принципа. Либо она, либо я, вот и все. А деньги лишь дополнительная причина. Что она сделает, как поступит. Планы теперь у нас на руках, и если мы начнем драться, то ничего не потеряем. Отлично, фыркнула девушка, и я тут приготовилась к ее нападению, но вместо этого она быстро подошла к Ло и буквально впилась в него своими губами, обхватив при этом талию парня ногой. У всех разом челюсть упала на пол. Поцелуй Калифа никак нельзя было назвать детским. Она словно пожирала парня, а тот был так удивлен данным исходом, что просто замер, вытаращив на девушку глаза. «Все, мне теперь абсолютно все равно, какой там у нас союз или договоренность. Я убью любого, кто помешает мне покрошить эту блондинку на мелкие кусочки». «Калифа!» — воскликнул злобно Каку и буквально оторвал ее от Ло, схватив за локоть. Отойдя от Ло, Калифа не сводила с меня взгляда. Она ухмылялась. «Как она смеет! Я убью ее!» «Думаю, нам пора», — услышала я мягкий голос Робин и тут же почувствовала, как меня по рукам и ногам окрутили тысячи рук. «Спасибо за документы, до завтра, пусти, я ее сейчас в капусту», — кричала я, но Робин лишь вызвала дополнительную руку, чтобы закрыть мне рот и не дать выкрикнуть лишнего. Так мы и вышли из этого дома. Пройдя несколько улиц, Робин отпустила меня, но все еще держала за руку, так как я то и дело пыталась вернуться. Ло молча шел в стороне, оно и к лучшему. Если этот кретин произнесет хоть слово, я и его в капусту покрошу. Как же она меня бесит, это Калифа. И Ло, ну что за идиот, он что, ее хотя бы оттолкнуть не мог? А может, она ему нравится? Ну конечно, вся такая идеальная. Светлые волосы, голубые глаза, ноги от ушей нет, я тоже не маленькая. Мы с Луффи практически одного роста, хотя за последние 2 года он на пару сантиметров стал выше меня. Но ох, я чувствую свою никчемность и медленно погружаюсь в депрессию. Черт, а я ведь только поняла, что люблю его. И еще думала над тем, стоит ли признаваться или нет. Хотя если вспомнить тот факт, как мы расстались 2 года назад, на что я вообще рассчитывала? Он взрослый парень, красивый, умный, нежный, с чего я вообще решила, что он будет моим? Нет, я такое предполагала, но не с Калифой же. Мы вернулись в гостиницу, и я тут же обреченно рухнула на кровать. Сегодня был еще тот день, так что я вымоталась физически и духовно. Особенно духовно. Робин тоже не стала засиживаться и легла на кровать, при этом предварительно накрыв меня одеялом, о котором я забыла. Ло тоже хотел прилечь, но стоило ему только сесть на кровать, как я вновь разозлилась и больно пнула его, спихивая с постели. «Ты чего?» – разозлился парень. «А ничего». Так же злилась я. «Нечего тебе тут отлеживаться. За-за, он тоже устал», — решила вступиться Робин. «Завтра тяжелый день». «Ага», — фыркнула я. «Видела я, как он устал. Весь день плюшевым мишкой той блондинки был». На мое удивление щеки Ло вспыхнули. «Пусть теперь на полу спит». «Что?» — воскликнул Ло. «Ох, как же ненавидит, когда ему указывают. Сразу же пытается все сделать наоборот. Чисто из принципа. Вот и сейчас все равно лезет на кровать, даже при том, что я его спихиваю. Уходи», — требовала я. «Нет», — упирался Ло. Робин лишь наблюдала за этим и тихонько посмеивалась. «Раз так», — окончательно возмутилась я, схватив одно из одеял. «Уйду я». Ло тут же хотел схватить меня за руку, но я уже растворилась в воздухе и вместе с одеялом вылетела в открытую форточку. «За-за я, вернись», — кричал Ло. «Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь. Ишь, чего захотел. Куда мне только податься, город большой, хотя прямо на крыше гостиницы и устроюсь. Я пират, мне не привыкать к подобным условиям, да и одеяло со мной, чего бояться, тем более будет лучше, если я Ло какое-то время не буду видеть. Стоит мне только взглянуть в его лицо, как я отчетливо вспоминаю его поцелуй с Калифой. Терпение у меня очень плохое, я ведь не выдержу и убью кого-нибудь. Причем неважно кого, да и ночь тут довольно располагающая. Укрывшись поплотнее одеялом, я облокотилась об печную трубу и потихоньку уснула. Как ни странно, проснулась я в нашем номере на кровати. Рядом спала Робин, а Ло спал сидя в кресле. Странно, как меня сюда перетащили. Мне всегда казалось, что сплю чутко. Особенно это проявлялось в те моменты, когда меня хотели убить на острове храмов. Стоит мне слегка почувствовать жажду убийства, как сон словно рукой снимает. Но сейчас я спала как Зара, которого и бомбой не разбудишь. Следом за мной проснулись и остальные. Я демонстративно игнорировала Ло. В сущности, как и он меня, мы словно жили в разных параллелях. Не разговаривали, не смотрели друг на друга, даже с Робин, если надо, общались по очереди. Нет, почему я на него зла, понятно, а вот он почему зол на меня. Хотя меня это не волнует, я упрямо и поднимать первый белый флаг не намерена. Так прошел весь день. Я периодически улетала на улицу, чтобы купить перекусить, на что Робин часто составляла мне компанию, но в основном день прошел тихо. Ближе к вечеру нервы начали немного шалить. Я мысленно прокручивала весь план в голове. Все к назначенному часу были около центрального архива, спрятавшись в лесочке. Калифа и Бруно также прибыли вовремя. Вот только за место Фукура пришел Каку. «Я думала, что ты будешь выступать на сегодняшнем празднике в роли жирафа», — заметила я. Парень засмеялся и смущенно почесал затылок. «Ха-ха-ха, да мы сказали, что жираф слегка заболел, поэтому на празднике не появится. Зато леопард и волк останутся. Все довольны». Я также улыбнулась. «В каком-то смысле я рада, что с нами пойдет Каку. Вот только лучше бы он заменил Калифу, которая, как только появилась, сразу попыталась обнять Ло, но на этот раз парень догадался отстранить ее. Слава святому ежику, он наконец-то догадался, что подпускать к себе агента мирового правительства, хоть и бывшего, не лучший вариант». Калифа недовольно хмыкнула, зато я вот заулыбалась, как сама госпожа Зло. «Не твой день, блондинка». Эту улыбку видела только Калифа, иначе меня бы даже Каку испугался. Ровно в 18:30, как и было запланировано, мы вошли в здание, при помощи способностей Бруно. У каждого на руках имелись небольшие черные солнцезащитные очки, которые необходимо было надеть на все Ден-Ден-Муши, что мы встретим на своем пути, до того как сами Ден-Ден-Муши увидят нас. Первый коридор мы обежали довольно быстро. По пути из дозорных мы встретили разве что двух охранников, которые даже понять ничего не успели. Первого Калифа просто покрыло пеной, и мужчина тут же обессиленный рухнул на пол. Со вторым справился Ло, размельчив его на десятки мелких кусков. Все действовали молча, быстро, словно мы только и делали, что проникали в защищенные дозором здания. Может, так и банки грабить начнем, хотя я пират, а не грабитель. Наконец-то добрались до нужной развилки, где нам придется разойтись по разным путям. Калифа, Бруно и Каку побегут в сторону сектора А, а я, Робин и Ло направимся в сектор Д. Скорее всего, это последний раз, когда я вижу ребят. Калифу и еще бы 300 лет не видеть, а вот Каку стал мне другом. Они еще вчера говорили, что на субмарину не рассчитывают. После операции сразу рассчитывают вернуться на праздник, словно они там были все это время. На Акуле уплывем только мы. «Пора прощаться», — с улыбкой произнес Каку, беря меня за руку. «У меня для тебя небольшой подарочек на память». Парень просунул руку в внутренний карман куртки и вытащил оттуда небольшую розу, вырезанную из цельного куска красного дерева. Она была идеальной, словно живая. Каждый листочек, лепесток, даже шипы, словно настоящие. Я знала, что Каку прекрасный мастер по дереву, но чтобы настолько.